Глава четвертая. «Чертов инвалид!» «Ача!» Я наигранно чихнул, одновременно с этим выставляя перед собой пару щитов. Первый щит был призван и, прожорливо расходуя ману, начал стремительно смещаться. Да, так тоже можно было, хотя в обычной ситуации проще, конечно, отозвать и вывести в нужной точке новый с привязкой на местоположение сотворившего заклинания. Но сейчас мне был необходим иной эффект. Если, пробиваясь через толпу зомби, я бежал, щит следовал за мной. Он расталкивал, пусть и сильно расходуя запас прочности, зеленых гаденышей. Вот только сейчас я был слегка ограничен в мобильности. Пришлось искусственно двигать его, сливая запасы маны. Прозрачный, как стекло, щит двинулся к психопату и врезался в него. Длинный нос сплющило, а затем оттолкнуло в сторону помоста с кабаном. За носом, естественно, понеслось и все тело. Попал аккурат в опоры, снося парочку из них, отчего сцена задрожала и накренилась. Вокруг раздался синхронный гул удивления и несвязанные обезьяньи восклицания. Со сцены свалились пленники. Барахтались, крутя руками и удерживая равновесие, их охранники. Девка упала на спинку и еле успела крутануться в сторону, когда на нее сверху начал заваливаться кабан, застрявший в кресле с задницей. Прям пятаком припечатался, аж на душе полегчало. «Жаль, шлем мой пачкает и царапает, урод!» «Ничего!» «День-два, и я его стяну с твоей сальной жирной башки». Из-под бревен, ревя и метая молнии, слава богу, лишь фигурально, выскочил кривоносый лютый. «Ну, писец». Вилка колебался, то готовясь драпать, то делая движение в мою сторону в предстоящей схватке. «Убью, зарежу, выпотрошу, на суп пущу! Тебя и всех твоих родных и близких!» — ревел, будто ужаленный в одно место психопат. Последняя его фраза немного выбила меня из колеи. Но с учетом имеющегося самоконтроля, я быстро нащупал опору для собственного душевного равновесия. Вокруг начиналась вакханалия. Народ бежал кто куда. Трусишки от заварушки, любящие посмотреть из первых рядов шоу, наоборот, ломились к сцене. Хотя там и до этого шоу устраивали, но по большей части это были просто жестокие ублюдки и их прихлебалы. Остановилась и бросила на меня взгляд группа, решившая покинуть эту злачную обитель. Психопат начал превращаться в натурального Джокера, вытворять фокусы, ломясь в мою сторону. Щит, впрочем, сдерживал его потуги до тех пор, пока он не вытащил из кармана абсолютно непропорциональную и никак туда не способную поместиться дубину. Прочность щита просела, но все еще держалась. Я развеял первый щит, находящийся под сценой, и восполнил ману. Сцена, как оказалось, держалась на нем и стала заваливаться. Барахтающийся хряк с жопой креслом только поднялся, будучи не слабо так угашенным, и снова полетел вперед, впечатывая Джокера в щит и доламывая нос до состояния, близкого к свиному пятачку. Щит начал сходить на нет, и я отозвал его. В итоге два будущих трупа свалились к моим... культям. Прямо под колеса. Они, правда, еще не знали о своей будущей судьбе. Вообще, находясь в медитативной прострации, размышления так удобно текли параллельно творящиеся вокруг вакханалии. Справа начали наседать люди. Оставил щит. Бомжи и бичей стали метелить. «Ну, ребят, я не бог. Возможности мои не всесильны. Давайте сами как-нибудь». «Чё за херня тут происходит?» — взревел кабан. «Лютый, какого хера?» «Кабан, это он, это ублюдок! Он и сен сломал, и людей моих убил!» Затараторил на последних порциях воздуха психопат, чья грудь оказалась под копытом кабана. 45-й или больше. Сходу прикинул я размер копыта. «Кто, блядь, этот никчемыш? Ты опять наркоты пережрал, ублюдок!» Кабан поднял его за грудки и стал трясти, как тряпичную куклу. В такт покачиванием затараторил Лютый. Кабан швырнул своего помощника обратно под сцену, и та окончательно его похоронила. «Легко ногой, сучара!» «Я, уа!» Ответил я ему, подкручивая свою коляску, чтобы стоять лицом к... «Блин, блевать охота! Этот типок свою сардельку не спрятал!» «Чего?» Кабан начал закатывать рукав, видимо, мечтая треснуть по беззащитному инвалиду. «Он говорит, что он не сучара!» Из-за спины, отдирая от своих бомжей-анархистов и заламывая противников на болевые приемы, прокричал Вилка. «А кто это, блядь, такое? Белка, это ты его привел? Ну-ка, все замерли, суки!» Драка вмиг прекратилась, и все реально замерли, суки послушные. «А кто это такой?» Кабан постукивал пальцем по щиту, снимая по единице прочности за раз, и крутил удивленно морду. «Босс, ваш нефритовый столб!» Один из подпевал обратил внимание на курьезность ситуации. «Ой, мля!» Кабан резко стал прятать свою сардельку, да не заметил заноза на руке. «Ай, бля!» Пока босс кричал и звал медика, которым оказался очкастый, с линзами размером с иллюминатор, старикан, обладатель лица японского, довольного жизнью извращенца, из-под руин вылез Джокер в перепачканной в крови больничной робе и с исцарапанным в хлам лицом. Когда все угомонились, продолжился мой допрос. «Вилка, так кто это такой?» «Это мой новичок, очень перспективный». «Да, я вижу, перспективный по самое неболое. И минуты здесь не пробыл, а такой хаос устроил». Босс попробовал на прочность кулака мой щит, но только руку повредил, хватая второй за шкирку, закончившего колдовать над причиндалом и сваливающего куда подальше доктора, поворачивая того к кулаку. Тот использовал какой-то системный навык, но какой, хрен разберешь. «Как зовут этого каскадера?» Вилка с опущенными глазами стоял на уровне груди кабана и тупил свой взгляд. «Сыться. По-любому. Я даже отсюда одним глазом вижу, как он боится, трясется. Оказался таким непрошибаемым при первой встрече. Не спрашивал?» «Так спроси, мля!» Рявкнул кабан и хлопнул Вилку по плечу, отчего тот присел на колено. «Тебя как зовут-то?» Сквозь боль, повернувшись ко мне, спросил Вилка. «Ак-ю». Я состроил невинное детское лицо. Насколько оно могло таким быть, с учетом творившегося на моей коже безобразия? Впервые я вогнал в ступор Вилку, и тот не знал, что ответить. «Ак-ю! Ак-ю!» «Ну?» — потребовал от него кабан. «Его зовут Акью». «Чё за имя такое?» — нахмурился, сдвинув брови местный биг-босс. «Чё за имя такое?» — повторил вопрос в мою сторону Вилка. «В кофе... в ч... ёхт... акхуи!» Прогресс с регенерацией творил чудеса. «Я так скоро смогу нормально заговорить». «Чё он сказал?» По лицу Вилки я понял, до него дошло. Я мило, как мог, улыбнулся. «Говорит, это древнее фракийское имя, означает бог ветра в его мифологии», — сориентировался Вильгельм, и капля пота стекла по виску. «Херасе!» — почесал тыкву прямо по моему шлему кабан. «Ну ладно, и прекращайте с Джокером письками мериться. Тебе тоже касается!» Кинул он грозный взгляд на свою правую руку. Не ту, что шлем чесала, а на Лютого. «Вечером выдам вам задание. Сейчас же идите отдыхайте. Ну а меня ждет моя... а где она?» Я лишь улыбнулся идиотской улыбкой, наблюдая за исчезновением в группе у ворот девушки и ее семьи. Они сообразили, быстро и тихо свалили в общей суматохе. Добрались до той группы и исчезли, прямо как сокол. Восприятие мое с этого расстояния не пробивало даже силуэта в невидимости. Какая-то очень интересная способность. Купол невидимости? Сфера? Телепорт? Я подмигнул лидерше этой группы, и она подмигнула мне в ответ. «Выживите, ребята! Вы мне понравились! Вы уже, считайте, прошли мое персональное собеседование!» Разместились мы в одной из раздевалок. Раньше тут была какая-то другая группа, но после моей стычки с анархистами народ отсюда резко сдриснул, стоило появиться на пороге. Быстрее, чем при несварении. Оставили после себя лишь запах немытых тел. Я вывалил десяток разных шмоток на пол и потряс пустой склянкой в воздухе. «Понял, сейчас перекусим и пойду поищу желающих совершить обмен». Бич-команда достала бич-пакеты и начала искать, куда бы врубить чайник. Ожидаемо, электричество в розетках кончилось. Некоторые здания имели собственное обеспечение электроэнергией, но, очевидно, стадион избежал модернизации весьма успешно. Я наткнулся взглядом на оставленный предыдущей группой в углу газовый баллон и рядом разобранный примус. Порывшись в памяти, решил помочь бедолагам. Двух пальцев оказалось недостаточно. Даже при попытке остальных бородачей помочь, толку от них не было. Я не мог объяснить, что делать. Они не могли сделать работу за меня. Разозлился и запустил регенерацию еще трех пальцев на руке. Две сферы ушло, но через 5 или 6 минут я уже крутил отверткой примус и, наконец, к исходу часа, собрал этот чудный прибор. Ну-ка, проверим. Не работает. Разобрал все по новой и через 10 минут осмотра нашел проблему. Скрутил заново и, о чудо, заработало. Про то, что я отрастил пальцы, народ, конечно, пошептался, порадовался, но быстро все забыли. Стоило горячим пакетам с сушеными макарошками попасть в их желудки. К концу трапезы вернулся недождавшийся починки вилка и притащил мне 6 зелий здоровья малых, 1 среднее и 1 малой выносливости. «Дефицит, мало зелий осталось. Многие адекватные ушли, а полудурки разбазаривают на 1-2. Только потому, что шмотки были очень даже качественные, удалось выменить. На обычные вещи у меня менять стали 5 к 1 на малые зелья». Я махнул рукой и загробастал зелья. Звуки глотания. Я вытер рукавом рот и посмотрел на товарищей. «Запускай аэрум регенерацию. Начнем с голоса. Мне надо кое-что обсудить с ребятами». «Мог бы и сам начать». «Ну тебе ж тогда будет скучно». «Я более 250 мух переростков создал и разведываю ими город. Скучно». «Все, не гунди». Пока работала регенерация, я решил открыть шкатулки. Все ж таки интересно. И еще надо заняться прокачкой способностей. У меня уже накопилось больше 145 тысяч очков опыта. Жук сказал, что этого хватит, чтобы стать примерно на 60-50 уровней больше при стандартных условиях. Пусть система не даст мне изучить больше ничего нового. Но я уверен, что смогу сосредоточиться на имеющемся и увеличить КПД в несколько раз. А дальше что-нибудь придумаю. Как минимум, я всегда могу увеличить силу своих спутников теми же навыками и способностями, что мне недоступны. Из шкатулки с броней выпали штаны. Как сказал бы мой батя, «Это фиаско, братан!» Ну, вроде ничего, приберегу. Ножки вон как раз чесаться и резаться начали. Можно и накинуть штаны, буду врастать в них. Вообще, штаны зачетные, с усиленными броневставками, разными кармашками На ощупь прям внеземной материал. Понятия не имею, что это такое. Штаны черной мамбы. Снаряжение 3-го уровня. Ранг мифическое. Ловкость +45. Выносливость +15. Сила +15. Активируемая способность «Черная молния». При активации позволяет значительно быстрее передвигаться, расходуя дополнительно 1 единицу выносливости на 1 метр. Скорость передвижения +40%. Прочность 185 из 185. Часть комплекта «Змеиный король». В оружейной же шкатулке нашлось нечто, что сбило концентрацию и выбило из медитативного состояния. «Я даже дышать забыл!» Рука просто дрожала, когда нежно обнимала мою прелесть. Я даже не смотрел на системные характеристики, ведь это было неважно. Он был идеален. Создан для меня. Эта рукоять. Этот тяжелый холодный металл. Эти изгибы. Этот пистолет. Моя награда. Моя прелесть. Пистолет модифицируемый адаптивный морф. Снаряжение 1-го уровня. Ранг легендарный. Урон от 70 до 100. Прочность 500 из 500. Высокая надежность. Шанс отказа при выстреле близок к нулю. Самоочистка. Не тратьте время на заботу о своем верном оружии. Энергообойма. Не требует перезарядки. Для выстрела используется 1 единица маны и 1 единица энергии владельца при использовании боеприпасов пистолета. Генерируемый боезапас. Каждый день генерирует по 50 патронов, хранящихся в отдельном пространственном хранилище для боеприпасов, привязанных к морфу. Энергетический выстрел. Кончились патроны? Стреляйте сжатой маной. Отдельный режим позволит вам произвести выстрел за счет маны. Объем вы регулируете самостоятельно из расчета 10 единиц маны, равное 1 единице урона, но не более 250 единиц. Каждые 50 метров энергия выстрела рассеивается, урон падает на 10% от максимального значения. Возможна установка дополнительных модификаций. Требуется достижение оружейник не менее 50 уровня. Примечание автора. 10 единиц живучести равно 10 брони. 10 брони блокирует 1 единицу урона. Минимальный заряд нанесет урона не больше, чем страйкбольный шарик. Если же добавить броню, прочность умноженная на 0,1 от системного снаряжения, подробнее о расчете входящего урона читайте в доп-материалах книги. Погладив и пристроив свою прелесть в любезно предоставленную системой магнитную кобуру, стал приводить мысли в порядок. Ну и что, что мои воздушные пули близки по своим свойствам к морфу? Убойная сила выше в несколько раз. Ящерица от первого же попадания ласты склеила бы, стреляя я по ней морфом. 2500 маны слил за раз, и танк дымится. Пусть я буду пустой после подобного, но живой и здоровый. Закончил слюни пускать? Голос твой уже 10 минут как восстановился. Сейчас рука пойдет. На все про все не хватило. Руки и ноги будут слабыми и тощими. С коляски вставать не советую. Найди еще 3-4 зелья и сможешь хоть танцевать. Спасибо, Айрум. Подумай над распределением опыта. Подумаю. Учти, 50 000 я себе заберу на развитие. Хрена себе! Что за новости? Не гунди, для тебя же стараюсь. Вот как? Меня моим же оружием. Ладно, пора выступать с предвыборной речью. Дайте воды. Я протянул руку. Ну, хули встали? Вилка, я чё, глюк словил? Он говорить начал. Сначала пальцы, затем глаз второй. Вон, зыркает, гля, ноги лезут. Да ёпт. Ко мне прилетела все же бутылка с водой, которую я жадно выпил. Вот, так хорошо. В общем, слушайте сюда. Вилка, остальная невероятная команда. Меня все мои люди зовут Лид. Я тут попал в небольшую передрягу, и сейчас, как вы видите, лечусь и восстанавливаюсь. Мне нужны зелья здоровья в первую очередь. Я буду благодарен вам за помощь, А еще никому нельзя говорить о том, что я снова могу говорить и ходить. Ноги меня пока не держат, поэтому найдите мне плед и что-то такое, чтобы я мог спрятать под кучей тряпья свои оживающие конечности. Благодарность у меня вполне конкретная. Каждый из вас получит минимум по одной редкой шмотке от меня. Сможете даже выбрать. То, что я отдавал на обмен, мусор, который мне просто жалко выбросить. Сейчас я буду вашим подчиненным, будем следовать приказам большого босса. А завтра я, скорее всего, уйду. Если решите, можете пойти со мной. Я озабочусь о своих людях». Я продолжал распинаться, а бойцы слушали меня, приоткрыв рот. Я выдал всем по авансу 2 качественные шмотки выше 1 уровня. С учетом особенностей экстрамерной шкатулки, это была в основном бижутерия. Предательства я не боялся. Как-никак, с духовной личинкой не побалуешь. А я постарался подселить ее в как можно большее количество окружающих. На всякий случай, как говорится. Замотавшись в тряпье, я осмотрел себя и удовлетворительно кивнул. «А теперь собираемся. К нам уже прет неудовлетворенный кабан со своим мегаважным поручением. Двинемся ему навстречу, а то он весь воздух испортит. И помогите мне штаны надеть. Вилка, куда ты убегаешь?» «Ну и где они?» Кабан ревел на своего подчиненного, который привел его в пустую раздевалку. «Не могу знать, только что здесь были». «Слушай, протеин ходячий, я чё, по-твоему, столько шлепал к этим бичам с инвалидом, чтобы в прятки поиграть?» Босс был в гневе, ведь он был крайне раздражен. Сперва сбежала эта шелудивая девка со своей семейкой. И когда он опомнился и узнал, кто их вывел, было уже поздно. Тогда он решил отвести душу со своей любимой шлюшкой Сильвией, которая, казалось, уже и сама забыла свое настоящее имя, как ему сообщили пренеприятное известие. Сильвию пару часов назад забили до смерти и трахнули. Ну, или наоборот, подчиненные Лютова. Та пыталась сбежать, но разве у нее были шансы против прокачанных бойцов? Горя, подобного этому, кабан давным-давно не ощущал. Посмевших позариться на его собственность, он полчаса назад повесил на фонарных столбах. Вообще, у Лютова был не день, а поебень. Половину своего отряда потерял, не вступая в бой. «Значит так, качок ты недоделанный, даю тебе 5 минут найти и привести сюда бригаду Вилки!» Кабан зло рыкнул из-под рыцарского шлема. «Понятно! Иначе в бабье платье наряжу, будешь у меня вместо сучки Сильвии в рейды ходить!» «Они уже у ваших ног, босс!» Здоровяк с огромными мышцами и тонюсеньким голоском пропищал и сорвался в сторону коридора. Пробегая, он спрашивал, куда делась группа Вилки. К счастью, они прошли совсем недавно, и вот-вот он должен был их нагнать. Очередной поворот под трибунки, и вот он выскакивает прямо на... «Ну и где они?» «Босс, сейчас я уже...» 2 минуты, стероид ходячий, 2 минуты!» «Лид, ну, а чё это мы прячемся?» Дышав под мышку соседа, который мылся, пожалуй, 2 месяца назад, шизоид решил уточнить у новичка, начавшего круто раздавать указания 10 минут назад, стоило лишь голосу прорезаться. «Да так, мне тут одна муха нашептала, что это полезно для вашей дисциплины». «Замерли!» И уже шепотом добавил: «Не дышать». Мимо помещения для уборочного инвентаря, куда забились как селедки в банку бич-бригадир со своей бич-бригадой, пронеслась туша гориллы, посланная по их душе. «Все нормально, скоро вылезем отсюда. Сразу движемся налево к выходу и стоим там, ждем, пока качок нас не найдет». «Качок? Это не Миха, балка которой?» — поинтересовался Вилка. «Хрен его знает, накачанный, загорелый». «Точно он, всегда у кабана на побегушках ошивается. Говорят, они еще с колледжа знакомы». «Мне пофигу. Выходим». Я дал команду, и слаженная группа вывалилась из крошечного помещения. Дверь осталась открытой, и я толкнул коляску к выходу, вживаясь в прежнюю роль. «Хы! Васян, твоя очередь вести!» Вилка посмотрел на щуплого, короткостриженного и красноносого мужичка лет 50. Не будь у него в нескольких местах поломан его красный нос, или хотя бы срастись он ровно, я бы сказал, что это самый обычный мужик. «А чуть сразу Васян?» — недовольно буркнул тот, впрочем, сразу же встав за коляской и начал толкать ее в сторону выхода из-под трибунки. Ждать пришлось недолго. Спустя каких-то 3-4 минуты, плотный, словно только что из качалки, на свежий воздух, тяжело дыша, вывалился Миха Балка. «А, Балка, здорово! Чё как сам?» Вилка сразу начал диалог, но он не задался. «Вы... это... где, ублюдки? Урою! За мной!» «Стой! Куда? Давай тут поболтаем!» «Некогда! Мне!» Более-менее отдышавшись, пропел качок. Отпихнув Васина, он схватился за ручки коляски и попер обратно в подтрибунку. «Черт, все планы нарушил! Придется с кабаном в вонючей коморке встречаться!» «Кабан ждет! Злой! Че сразу ты не сказал? Пошли!» Наигранно сплошился Вилка и попер за нами следом, как и вся компания его приближенных. Вилка хоть и трусоват, но сразу видно, парень сообразительный. Довольно интересная личность, объединившая спитых местных бездомных и бродяг, сумев не дать им погибнуть в первые дни системы. В моих глазах он набирал баллы с каждым часом, проведенным рядом со мной. Ну вот, мы и добрались до двери, из которой не так давно убежали. Цель моя была довольно проста. Накануне попытки штурма местной банды прибывающего поезда, который, я уверен на 99%, едет с моими товарищами, необходимо было максимально узнать противника и его слабые стороны. И если с большей частью разведки успешно справлялся Айрум, то вот прощупыванием местного босса я решил заняться сам, ставя его в неудобное положение. А заодно Вилку испытывал и убивал время, необходимое на восстановление. Пусть внешне я и восстановился, но большая часть штрафов все еще висела и не думала спадать. Все, что у меня было, лишь каркас с недееспособными костлявыми ногами и руками. Даже зажившие участки кожи и мышц на теле испытывали слабость и дискомфорт, постепенно восстанавливаясь. По дороге невзначай коснулся рукой громилы, подселил личинку. Выглядело, будто бы я пытаюсь держаться за спинку кресла, чтобы не свалиться на узких поворотах. Ах, надо было в театральный поступать. На подходе нас встретил кабан, от злости молотящий по металлическому шкафчику для одежды. «Босса, я привел их!» 18 минут! Шуруй к Ярому! Передай мое наказание! Весь следующий день будешь в вещах Сильвии ходить! Узнаю, что слушался моего приказа, ты знаешь, что будет!» «Но, босс, это все долбанный инвалид! Если бы не он, я бы справился куда быстрее!» Бодибилдер развернулся ко мне и угрожающе ткнул в мою сторону пальцем. Другая рука сжала рукоятку клинка. Я, честно говоря, не понял его наезда. Хотя формально он прав. Это я сделал так, чтобы он тратил время впустую. Вот только зря ты, фраер, пальцем тычешь. Внезапно здоровяк схватился за грудь и опустился на одно колено. Стиснув зубы и кряхтя, он пытался бороться с последствиями духовной личинки паразита. «Зря ты стараешься. Лучше отпусти свою злобу. Впрочем, это все твои проблемы. Будь ты хотя бы на 10 уровней выше меня, боль была бы не такой большой. По итогам моих испытаний с Сэмом, после взятия им 15 уровня, он стал значительно свободнее в отношении своих эмоций ко мне. Это наблюдение меня тревожило. Но не сказать, чтобы сильно. В своих парнях я был уверен, а вот в случае с противником, при разнице уровней, духовные личинки-паразиты теряли свою эффективность. Я, кстати, буду проходить эволюцию сегодня ночью и разовью этот навык, а также парочку прочих возьму, влияющих на тебя в том числе. О, Айрум, хорошие новости. И еще. Поезд в 30 километрах от города ремонтирует пути. На въезде в город их разбирают, там вот-вот начнется стычка. Твоя помощь не нужна, не беспокойся. А вот мух я в поезд отправил, пытаясь гарнитуру связи вытащить. Правда, пока моих подопечных без труда убивают. Понял тебя, соратник, понял. Отлично, держи в курсе событий. Я отвлекся, и когда снова вернулся в реальность, понял, что качок уже свалил, и мы остались тет-а-тет с кабаном. Идеальная возможность, чтобы поохотиться, скажете вы. Согласен, но нет. Мне потом эту шушеру местную по подворотням искать и собирать. Больше 300 ублюдков мы, примерно, с жуком насчитали. И всех их отправят завтра на захват поезда. Там вот мы с ними и разберемся. И даже план я уже составил. На подготовку у меня есть целая ночь. С учетом того, сколько времени я проспал и провалялся, ближайшие сутки или даже двое могу не париться насчет отдыха. Так что берешь своих бойцов и захватываете этой ночью долбанное казино на Солнечной улице. Все ясно? Так точно! — ответил как бравый вояка Вильгельм. Я опять все прослушал, витая в облаках. Ничего, я уточню. И не дай бог ты девок хоть одну себе и своим бомжам отдашь. Привести ко мне в целости и сохранности. Усек? Или на фонарный стол в зерну? Я сказал. Всех найдем и приведем в целости и сохранности. Вот и хорошо. А теперь пшли вон, вонючки драные. Напомни мне, на кой хер мы здесь сидим? Закончив согласовывать с жуком дальнейшую эволюцию, на основе имеющегося у меня опыта, я вернулся к своим баранам. Вернее, бичам. Балка аж чуть с каблуков не упал, услышав мой голос. Тюбля! Вилка же сходу дал вводные данные. «Ну как же, кабан сказал захватить это долбанное казино. Выдал нам огнестрел, Миху Балк с его отрядом. Вот сидим в 15 рыл, ждем ночи, чтобы напасть». «Это-то понятно. Ответь лучше, нахрена нам это казино и какие силы у врага?» «Да мы постоянно что-то захватываем, расширяя территорию и просоединяя небольшие группки выживших. Что там в казино, никто не знает. Но Косой клялся, что в первые 2 дня апокалипсиса сюда все местные прошмандовки сбежались, а босс пролюбил почти всех баб. Не знаю, как так сложилось, но у него совсем туго с девками. Страшилин хватает, ты и сам видел. А вот таких, чтоб прям воспарить...» Вилка на секунду задумался, закатил глаза и блаженно улыбнулся. «Пар баб было, да и те или сбежали, или погибли. Так что, считай, идем за гаремом кабану». Я магическим зрением посмотрел на здание, которое нам предстояло штурмовать. Да уж, невысоки наши шансы. 5 тел светились, как новогодняя елка. Очень круто обвешанные бойцы. Всего чуть больше 40 людей. И если там половина или больше бабы, то это вообще ничего не значит. «Считай, минимум 30 бойцов будет. Отправили нас на убой. Еще этот качок в розовом платье на каблуках и с париком. Светит за километр, никакой маскировки. Я даже блики бинокля или другой какой оптики уловил из-под крыши. Следят за нами, как бы на прицеле не держали. И что это нам дает? Это дает нам крайне хреновый расклад». «Ладно, слушай мою команду, если жить хотите». «Чё?» Балка разозлился и двинулся было ко мне на каблуках, да опять за грудь схватился. Интересно, поймет он или нет? «Чё слышали, упырки? Там больше 30 потенциально опасных бойцов сидит. Держат нас на прицеле. Вы можете ради сардельки кабана рисковать жизнью, но я не буду». Все напряглись и принялись всматриваться в беззаконное здание казино. Только Вилка на крышу глаза поднял. «В общем так, Вилка, становитесь клином за мной со своими ребятами. Я поставлю щиты. от шальной пули спасут. Дальше двигаемся с опущенными стволами прямо к главному входу. После того, как закончим здесь свои дела, возле синего буса осторожнее, там какая-то хрень непонятная. То ли ловушка, то ли мутант под днищем сидит. Заходя, я веду переговоры сам. Ни о каком сражении, стрельбе, ультиматумах даже не думайте. Говорил я все это для шестерых качков из отряда Балки. Я еще не закончил раздавать указания, как мои архаровцы во главе с Вильгельмом уже стали за мной в два ряда. Айрум! Что? Твои мухи могут привлечь зомби? Могут, если пролетят слишком близко. Собери небольшую толпу в полукилометре от казино, на проспекте. Запас зелий восстановим и на публику поиграем. Хорошо. Мих, да он нам заливает. Там проститутки одни должны быть. Ну, может, еще парочка дебилов с ними. За все время они вообще не высовывались. Будь их там много, они бы вышли за жратвой давным-давно. Закройся, я думаю! Балка рявкнул на своего подчиненного и коллегу по тренажерному залу. Хочешь, помогу? Я поднял глаза на стероидное тело и усмехнулся. Чем поможешь? Понять, что происходит, например. Ты уже не раз был готов сорваться и ударить меня. Да вот что-то резко начало разрывать изнутри. Ведь так? Так и знал, это ты! Что ты со мной сделал? Всего лишь обеспечил свою безопасность. Хотел бы убить, убил бы. Просто не питай иллюзий и не пытайся замышлять против меня зло. Наложенное проклятие, я не стал объяснять принцип работы способности, будет тебя разрывать изнутри. Стоит лишь попытаться предпринять что-либо, несущее угрозу моей жизни и здоровью. Кстати, твоим ребятам, если они хотят пережить эту ночь, тоже советую принять мое покровительство. Я делал свое предложение экспромтом и был готов к любой реакции. Здоровяк навел на меня ствол древнего клоша и свалился в обморок спустя мгновение. Двое из шести бросили взгляд на обмякшего шефа и побежали к базе. Сверкнул сталью морф, и два выстрела вынесли мозги бегущих. Конспирация? Мы возле закусочной расселись и нашумели и без этого достаточно. Похлеще слона в посудной лавке. Из закрытого спуска в подвал кафешки за барной стойкой послышался голос неживого бармена, долбящего по крепкой крышке люка. «Вилка, выпусти бедолагу, сам не стой столбом, отойди!» Я выкатил коляску и остановился возле одной из колонн напротив люка и махнул рукой. Вилка дернул за стальное кольцо, и люк, с трудом поддавшись, раскрылся. Наружу, мешая друг другу, ринулось сразу несколько тел. Застряв и просунув голову и руки, они злобно рычали. Вилка грохнул крышкой и перепрыгнул через барную стойку. Я же выставил обе руки вперед, по привычке посылая противника перстом в далекие дали. Свистя и рассекая воздух, полетели воздушные пули, пробивая гнилые черепушки одну за другой. Внезапно смазанная тень выскочила и вцепилась в потолок, игнорируя мои выстрелы. Запричитала она, раздвигая сегментированную челюсть, полную зубов и клыков, в разные стороны. «Область контроля!» Время и движение твари замедлились, а ведь она уже успела оттолкнуться от потолочной балки и лететь на меня, раздвинув свои когтистые лапы. «Зомби-падальщик, уровень 11». Разжал кулак и вызвал из инвентаря морф, отправил направление выстрела и нажал спусковой крючок. Выстрел разнес твари голову и слегка сместил с траектории полета. Тело дергалось, приземлившись прямо перед коляской, а лапа, размером с футбольный мяч и когтями длиной с нож для сыра, упала на мои укутанные колени, пробивая плед и утыкаясь в месте моего хозяйства. Я даже на секунду перестал дышать, пока не вспомнил, что на мне штаны черной мамбы. Их так просто не пробить. Что-то спина мокрой и липкой стала. «Так, ладно, мальчики-зайчики, выбирайте, или будете как Балка, или как эти вот!» Я кивнул на трупы зомбарей. Первыми, к моему удивлению, ко мне потянулись бичи. «Мы согласны!» А вас я и не спрашивал. Вы уже давно под воздействием моей способности. А-а-а! Б! Вопрос только к очков касается. Давайте, решайте скорее. Мне еще многое предстоит сделать. Я покатил коляску от кафешки в сторону почтового отделения дальше, по улице. Отряд двигался за мной, обсуждая и проклиная свою незавидную судьбу. Бежать, по примеру предыдущих двух, не планировали. Так я сначала подумал. Но из оставшейся четверки один придурок бросился ко мне со спины, надеясь застать врасплох. В тот самый момент, как пятерка низкоуровневых зомби на пару с зомби-громилой вырвались из витрины разграбленного магазина в нашу сторону. С моим амулетом подобное довести до ума еще никому толком не удавалось. Поэтому я, не сбавляя темпа, применил область контроля, в которой тот вместе с остальными спутниками увяз. Я спокойно выехал из области, поддерживая ее существование, и развернулся. Призвал ледяное лезвие, швырнул в козла и поехал дальше. Еще один парень собирался было дернуться в переулок, но я предостерег молодого от глупости. Не советую. На том конце переулка трое мутантов странных дежурят в засаде. По силе, как минимум, равны зомби, которого я в баре завалил. Воздушные пули в это время разорвали плотный строй неживого неприятеля, и те свалились в паре метров от меня, обильно орошая асфальт черной кровью. «Ну что, мы приехали? Давайте, решайте!» Нехотя все согласились. Я подозвал их, коснулся каждого и передал духовного паразита. «Ну а теперь, раз уж мы одна команда...» «Наклонись сюда, красотка!» Не знаю, что он там себе нафантазировал, но качок побагровел и сжал челюсти. Еще спустя мгновение он со стеклянным взглядом свалился прямо у коляски, лбом припечатав мне ботинок. «Ну, и так сойдет». Я протянул руку и вытащил из парика чужого жучка в виде заколки, прослушивавшего наш разговор соглядатая. «Вилка, бойцы! В этом доме на 7-м этаже засел шпион кабана. Мне нужна его голова. Само здание зачищено, кроме 4-го этажа. Но там что-то не дает зомби двигаться. Возможно, забаррикадировали их. Я жду здесь 15 минут. И не заставляйте меня подниматься с моего Роллс-Ройса». Бойцы переглянулись. Еще один идиот резко схватился за грудь и уловил мой пронзительный взгляд, не предвещающий ничего хорошего. Сам же понял, что спалился. Резко встал и первым подорвался в здание, на ходу обещая, что сделает все, призывая больше не мучить его. «Ты сам себя мучаешь, дружок. Ты сам со своими чертями на душе». Я остался один на один с приходящим в себя после очередной потери сознания балкой. «Ну что, очнулся?» «Как ты это делаешь, блядь? Дерьмо ты как?» «Так бывает. Поделись с боссом зельями здоровья. Мне не так уж много осталось для восстановления». «Кто ты такой?» Качок не решился спорить и просто протянул мне два пузырька. «Я — Лид, и я избавлю этот город от швали». «Кабан ведь слышал все. Он знает, что ты нас предашь». «Не вас, а его. Он не знает самого главного. Готовясь к удару по прибывающему поезду, он отправил нас на смерть в это долбанное казино. И ты думаешь, он не в курсе, какой отряд сидит там, за этими армированными железобетонными стенами?» Я опрокинул оба зелья, давая время бодибилдеру подумать головой. «Значит, мы отряд провинившихся? И нас отправили в яму?» «Это из японской мифологии?» «Ну да». «Ты начинаешь меня удивлять». «И чё ж не знает кабан?» «Что это мой поезд? На его свином рыле находится мой шлем. И самое главное, завтра утром он умрет». Сверху раздался выстрел, и к нам тоненьким ручейком потянулись собранные аэромом зомби. Я посмотрел назад на здание казино, где быстрой точкой с крыши спускался наблюдатель в сторону остальных светящихся бойцов. Я перехватил два калаша и дал еще один выстрел в сторону толпы, привлекая внимание зомби. Посмотрел на Миху, балку, который резко изменил свой цвет с классического до белого шоколада. «Поехали, Балка, не бзди! Толкай меня в самую гущу! Настало время хорошенько размяться и заработать! Сегодня ты не сдохнешь, я обещаю!» По скриптам вот и пригодилась картиночка.